Картинные галереи. Вы когда-нибудь заглядывали в картинные галереи? Там тоже все беспредметно. Теперь другого не бывает. А когда-то, так говорит дядя, все было иначе. Когда-то картины рассказывали о чем-то и даже показывали людей. Женщина прислушалась и захлопнула книгу, которую читала. Шаги мужа она различала издалека, безошибочно узнавая их в слитном шарканье многих плетеных тапок, возвращавшихся с работы людей. И когда Адам вошел, она уже хлопотала на кухне, нарезая корнеплоды на ужин. «Садись, милый», — сказала она, не оборачиваясь, но точно зная, что сейчас он подойдет, обнимет сзади за плечи и поцелует в макушку, задержавшись при этом дольше, чем надо для одного поцелуя, чтобы получше вдохнуть запах ее волос. И Ивета знала это точно, но все же улыбнулась, когда именно так и произошло. В любом самом точном знании есть крупица неуверенности, поэтому хорошо, что некоторые вещи остаются неизменными изо дня в день. Сел за стол, муж шумно вздохнул. Что, устал? Да. Он потер лицо обеими ладонями. Два выезда и одно исполнение, включая поздний аборт. Что ты читаешь? И в это оглянулась на красную обложку книги, оставленной на диване. А, это старая. Это некий писатель по фамилии Брэдбери. Знаешь, иногда интересно почитать прежнюю фантастику. Забавно, как тогда представляли общество будущего. Ну и как? И в это поставила перед мужем тарелку с корнеплодами. Коротко говоря, там сжигают книги. Сжигают из огнеметов. Можешь себе представить? Адам усмехнулся. Чушь. Книги нельзя жечь. Это преступление против экологии. Заявляю официально, как служащий полиции стражей природы. Конечно, поддержала и в это. Странно, что автор не увидел такой очевидной нелепицы. Как будто фантаст может не знать, что при горении выделяются вредные окиси углерода. Сживав несколько кусков, Адам отодвинул тарелку. «Что такое, милый?» – с беспокойством спросила она. «Нет аппетита?» Муж пожал плечами. «Да, что-то совсем не идет». Ивета сокрушенно вздохнула. «Прости, но больше ничего нет. Раньше, перед тем, как запретили огурцы, огурцы признаны живыми существами», – перебил он. «А желуди? Почему исчезли желуди? Желуди тоже живые существа?» «Ты прекрасно знаешь ответ», — сердито проговорил муж. «От желудей происходит скопление газов, а газы способствуют парниковому эффекту», — закончила за него она. «Да, ты прав, милый. И все же с желудями было хоть какое-то разнообразие». Они помолчали. За окном шуршали по тротуарам плетеные тапочки горожан. Где-то протяжно взвыла кошка, ей на еще более высокой ноте возразила другая, и снова все смолкло. «Март!» — усмехнулся Адам. «Помнишь, когда-то здесь от котов спасения не было?» «Помню, конечно. Вопили всю ночь. Но сейчас-то им чего делить? Ведь все стерилизованы. Может, бьются за территорию?» — предположил муж. «Да сколько кошке нужно территории?» – усомнилась Иветта. «Их ведь почти не осталось». «Тоже верно». Адам сунул в рот кусок корнеплода и стал жевать, преодолевая отвращение. «Я вот все думаю, что они будут делать, когда кошки кончатся?» – задумчиво проговорила она. «Кого будут стерилизовать тогда? Людей? Не кончатся». «Но коровы-то кончились. и лошади, и собаки, и куры. Муж снова усмехнулся. Корова неуклюжая, а кошку еще поймать надо. Когда-нибудь отловят и последнюю. Иветта помолчала, словно собираясь силами для следующего вопроса. Ты сказал, поздний аборт. Сколько ему было? Давай не будем об этом. Он раздраженно двигал челюстями, перемалывая сырой корнеплод. Ты представить не можешь, как это нелегко. Но выхода нет. Каждый младенец – это смертельная угроза экологии. Примерно как 573 мясоеда. Ученые подсчитали. Сколько? Упрямо повторила она. Сколько ему было? Во-первых, не ему, а ей, выпалил Адам. Девочка. Год и 11 месяцев. Год и 11 месяцев? Ты закопал живьем почти двухлетнюю девочку? Он ударил кулаком по столу. Ты прекрасно знаешь, что по новому закону поздним абортом считается терминация внешнего плода возрастом до 3 лет. Какой же это плод? Пробормотала Иветта. Это уже ребенок. Плод! По закону это еще плод! Выкрикнул муж. Внешний плод! И ты прекрасно знаешь, чем карается его сокрытие. Я сегодня сам закапывал 2 пары таких преступников. Закапывал лопатой на поле для выращивания корнеплодов. Ученые установили, что так наносится наименьший вред экологии. Ни крови, ни испражнений, ни газов. Просто кладем их в яму и закапываем. Закапываем живыми. Вот этими вот руками. Он уставился на натруженные кисти своих рук, как будто видел их впервые. Иветта заплакала. «Ты прекрасно знаешь», — сквозь слезы лепетала она. «Повторяешь это, как попка. Ты прекрасно знаешь, ты прекрасно знаешь. Ничего я не знаю и не хочу знать. Не хочу, не хочу». Тяжело вздохнув, Адам поднялся и, обойдя стол, стал гладить вздрагивающие от рыданий плечи жены. «Не надо, Ив, не надо, успокойся. Я только еще раз спрошу, ты уверена? Это ведь невозможно скрывать долго. Ты прекрасно знаешь...» Тут он спохватился на полуслове. «Ах, черт, извини, я не хотел повторять. Но известно, что в итоге они ловят всех. Поймают и нас с тобой. Ты уверена, что хочешь этого?» Она подняла к мужу мокрое от слез лицо. «Я да. А ты? Ты не уверен?» Адам покачал головой. «У меня нет выбора, Ив. Ты прекрасно...» Лежащий на столе динамик неразборчиво кхекнул, и Иветта вскочила, как подброшенная. «Проснулся. Пойдем скорей». Быстро миновав гостиную, они спустились по тайной лестнице, скрытой за поворачивающимся на шарнирах книжным шкафом. В небольшом подвальном помещении горел ночничок и стояла детская кроватка. Иветта наклонилась и вынула оттуда недовольно насупившегося полугодовалого ребенка. «Проголодался, малыш. Сейчас мама тебя покормит. Сейчас. Подержи его, Адам, я пока расстегнусь». Адам осторожно взял сына на руки и покачал. «Он такой нежный и маленький, что...» Начал он и осекся от грубого, похожего на продолжительный взрыв, шума наверху. Когда высадившие входную дверь стражи природы ворвались в подвал, у них заняло некоторое время, чтобы вырвать внешний плод из рук уже бывшего их сослуживца. А его преступная жена и вовсе царапалась и визжала, как нестерилизованная кошка. 2 часа спустя, связанные вместе Ретта и Адам, тихо лежали на дне неглубокой ямы посреди корнеплодного поля. «Знаешь, это хорошо, что его не закапывают вместе с нами», — сказала она. «Конечно», — согласился он, — «вместе не экологично. Опыт показывает, что так преступники ведут себя гораздо спокойнее. Как мы с тобой?» «Ага, как мы с тобой?» Сверху послышали слова команды, и первые комья, пахнущие корнеплодами земли, посыпались на их лица.